810. Матерь Агни-йоги. В единении сила, в единении с учителем. Хочешь быть сильным, утверди и умножь сознание единения с владыкой.